Запись брата снова обрывалась, и, очевидно, между прочтенными мною только что и следующими строками прошло какое-то время, так как и чернила, и манера письма были разными. Я был так поглощен словами записи, так глубоко поражало меня ее содержание в связи с пережитым мною самим, что я не замечал, как летело время, как это принимался самостоятельно утолять свой аппетит, и как за окном стали спускаться сумерки. Я перевернул страницу и снова стал читать. Оставшись один, я не сразу пришел в себя. Мне все казалось, что я слышу низкий, с характерным тембром, голос моего чудесного гостя. Странно я себя чувствовал. Вокруг меня в комнате стояла тишина, даже буран за окном, казалось мне, выл как-то мелодично. Но тишина впервые в жизни показалась мне не мертвой и молчащей, а говорящей, поющей, сияющей. О, как я понимал сейчас эти слова брата Николая! Для меня так недавно стало красноречиво говорящим молчание природы. Так недавно я понял голос безмолвия, так недавно ощутил жизнь цветов, трав, деревьев. Моя мысль снова перенеслась к жизни брата-офицера. Я опять подумал, как трудно, вероятно, было ему жить среди духовно и умственно убогого окружения. И какими же необычайными духовными силами должен был обладать сам мой брат, чтобы дойти самостоятельно до встречи с Али. А что это был именно Али, в этом я теперь уже не сомневался. Многое вспоминалось мне из слов и действий брата, что только сейчас я связывал стройную нить образов, все яснее понимал, кто был брат Николай, и как я подле него жил ряд лет, даже не предполагая, подле человека какой высоты я нахожусь. Я не позволил себе улететь в воспоминания и стал читать дальше. Я стал вообще замечать в себе нечто новое, какое-то прозрение, читал я. Как будто бы все мои нервы стали восприимчивее, слух тоньше, глаза видят зорче. Это очень странно и удивляет меня самого. После бесед с моим чудесным другом очертания его фигуры остаются надолго запечатленными в моей памяти, и мне все кажется, что я вижу какое-то светлое облако на том месте, где он сидел. Я мало начинаю осознавать время моего пребывания здесь и замечаю только, что я вдруг прихожу в себя, точно с неба сваливаясь, потому что не мой слуга прикасается ко мне и дает мне понять жестами и улыбкой, что надо есть, или спать, или пройти к коням, или еще что-либо. Странно, более странно, чем что-либо другое, но я стал понимать совершенно точно, что мой слуга совсем не немой. И второе, я стал читать решительно все его мысли, точно его голова связана с моей нитью движущихся образов. В первую минуту меня это поразило, и я остолбенел, смотря в лицо немого, но, заметив искорки юмора в его глазах и плутовскую улыбку, с которой он смотрел на меня, я пришел в себя. В эту минуту я отдаю себе отчет еще в одной новой, открывшейся во мне силе. Я твердо знаю, когда придет он, мой чудесный друг, и не только знаю, когда придет, но когда он еще далеко и только идет». Но ни разу мне не удалось подметить самого момента появления моего гостя, то ли от слишком напряженного ожидания я утомлялся и засыпал, то ли я чем-либо рассеивался, то ли меня отвлекал своим говорящим молчанием слуга. Но каждый раз я вздрагивал, совершенно неожиданно встречаясь взглядом с незнакомцем. Огонь его глаз все так же приковывает меня, но теперь я уже не страдаю от невероятного давления его чистоты, которое так же превосходит меня, как недосягаемая чистота и любовь Бога. И на этот раз я не уследил, когда и как он вошел. Я поднял глаза и увидел его сидящим на обычном месте, но еще более ярким и ясным, чем накануне. Он сразу стал говорить, очевидно, так же не нуждаясь в условном приветствии, как не нуждался в нем я. Ибо все мое существо не только жадно ждало его, но я с ним и не разлучался, впитывая в себя брошенные им мне мысли. Сегодня я хочу тебе сказать о величайшем из путей ученичества, о пути скорби. Прежде всего, что есть путь скорби? Это не самый способ проходить свое освобождение. Это великая самоотверженность тех людей, кто решается идти по земле вестником скорби, неудач и несчастья для всех тех, куда его пошлют владыки карм и рука их учителя. Какой смысл пути скорби для людей? По верованиям христиан Христос сошел в ад, чтобы спасти души грешных от вековой гибели. Его сошествие в ад было прогнозом христианства. Оно принесло новому человечеству закон кармы и развеяло иллюзию добродушно-морального равнодушия к текущему моменту жизни, к тому сейчас, которым живет человек, которое можно прожить бездейственно, положившись на провидение. Активная энергия, принесенная людям Христом, выдернула из-под ног невежд основную опору лицемерия и подала пример действия до конца, действия личной доброты и любви. Принести грешным можно только весть пробуждения, и именно она одна и будет вестью спасения. Но принести кому-либо самое спасение, в котором человек будет только кулем, плохо поворачивающимся и жалующимся на неудобство своего положения, эту иллюзию разбил Христос. Его миссия – пробуждение человека к его полному духовному росту. Он живет и по сейчас, живет, движется и творит руками и ногами человеческими. Каждый из учеников скорби – его ближайший сотрудник, его первоначальное орудие, через которое идет начало формирования духовного пути целого ряда людей. Гонец скорби – это всегда одаренный огромным количеством талантов, никогда не средних способностей человек. Это последняя стадия перед новым воплощением в образе гениально одаренного. В пути скорби, как и в каждом пути, есть много ступеней. Одни из учеников скорби, более развитые духовно, идут в полном знании своих сил и несут людям скорбь, не страдая сами от ударов, вестниками которых приходят, и приносят оливковую ветвь мира в руках. Такие ученики, ударяя встречных, льют им мир и силы не только пробудиться и прозреть, но и выйти в новую жизнь, научившись, любя побеждать. Их младшие братья по труду идут, не зная сами, что идут путем скорби. Они замечают, что их приближение к людям, их любовь, их дружба разрушают благополучие людей. Путем больших страданий они научаются побеждать себе страх, нести горе людям. Их талант помогает им прорваться тем или иным способом к знанию. Они встречают учителя, и тогда для них начинается путь свет. Сознание их раскрепощается до конца, и входит успокоение в их потрясенный организм, и ученик скорби идет дальше уже легко свой путь. Он понял, принял и благословил все свои обстоятельства, которые считал раньше трагическими. Благодаря полному пониманию, что нет отрезка жизни воплощения, а есть только вечность, влитая в данное сейчас, как в форму воплощения, ученик начинает и всех своих встречных воспринимать только как отрезки вечности. Стоя сам на дежурстве у вечности, ученик скорби начинает воспринимать все печали временных форм как радость, понимая, что внешние пути человека, весь смысл его текущего дня, скорее достичь освобождения. Короче, проще и легче сбросить мертвящие пелены восприятия жизни как формы одной земли и начать действовать как живое сознание двух миров. Перед тобой мелькает ряд лиц, живущих в самых разнообразных условностях, ряд вереницы рождений, вереницы смерти. Ты живешь в атмосфере длительной, жестокой войны и знаешь, что из-за каждого уступа гор тебя может встретить вражья пуля. Зачем, казалось бы, тебе, человеку высокого духовного развития и исканий, человеку огромного образования, чьей эрудиции нелегко сыскать, равную человеку ума и таланта исключительных? Зачем тебе жить под постоянной угрозой смерти? Среди кретинов и убийц, среди тупых и развращенных, с которыми тебе приходится встречаться несколько раз в день. В ученичестве нет вопроса внешней справедливости, которая всегда спрашивает, зачем и почему. между обывательской трактовкой «счастье» и трудом ученика, трудом любви и мира, такая дистанция, как между дикарем, не отходившим от своего поселка дальше 10 миль, и культурным человеком. И даже это сравнение мало поможет тебе понять свои и чужие земные обстоятельства. Если глаза твои не потеряли способности плакать, уши могут еще воспринимать оскорбления, и язык может еще выговорить язвящее слово. Пока эти свойства в тебе еще живы, ты не будешь иметь сил держать в руках чашу твоего учителя, что взял на себя совместный труд на земле с тобою. Перенесись теперь со мной из этой маленькой комнаты, где мы с тобой сидим, из твоих привычных обстоятельств, из забот о брате, из атмосферы войны и постоянных стычек с горцами с Кавказа, в мировое поле деятельности жизни. Что остается в тебе сейчас незыблемым? Что видишь ты в окружающем тебя свете? Ты видишь только две вещи, плодом которых является земля и все на ней – любовь и труд. Любовь творит непрестанно, и ее труд, неотделимый от нее, двояк. Она трудится, поднимая людей в высокий путь и помогая им совершенствоваться. И она же переливается действием, как их труд на земле, сближая людей, единяя их, сращивая их, как цветы и плоды, для будущих поколений. Среди тысяч и тысяч движущихся в беспорядке и суете форм, мигающих, чадящих огней, ты видишь отдельные ровно горящие огни, видишь даже целые очаги, горящие кострами ровного огня. Что это? Почему одни, большинство, огни мигают и наполняют смрадом все вокруг себя? Почему отдельные огоньки не гаснут среди этих болотных огней? Почему не сжигают все вокруг себя горящие столбы и костры пламени?